король Пша и принцесса, выслушав поздравительную речь, должны угостить всех огромным тортом. А вот овца Беша опаздывала. Но совсем не потому, что проспала. Дело в том, что Беша была вязаная, и поэтому она постоянно цеплялась петлями за гвозди, острые углы и за все, за что только можно зацепиться. На то, чтобы отцепиться, Беша тратила уйму времени. Но вот, без всяких приключений, миновав последний поворот, Беша выбежала на улицу, ведущую к площади. Улица была пустынна, лишь в конце ее мелькал ярко-желтый корпус игрушечного телефона. Телефон тихо наигрывал современную мелодию и явно не торопился. Фу, успела! Если уж телефон не спешит, значит, праздник еще не начался. Телефон был единственным жителем города, который знал точное время и поэтому никогда не опаздывал. Беша бодро зашагала вперед. Пройдя немного, она вдруг услышала за спиной тихий скрип. Она обернулась и заметила, как в одном из домов закрылась дверь. «Интересненько. Кто-то забыл о празднике и проспал?» Беша подошла поближе и хотела постучать в дверь, но та оказалась не запертой. Овца заглянула внутрь и услышала чей-то приглушенный голос. «По телефону и не забудь про камень!» «Эй, кто здесь?» Из темноты больше не донеслось ни звука. Бешеный город довольно большой, но овца знала многих его жителей. А кто живет в этом доме, как назло, не могла вспомнить. Беша еще немного постояла на пороге. «Ой, наверное, просто показалось». Телефон уже скрылся из виду. Вдалеке играла музыка, и Беша бегом понеслась по улице. Она выбежала на площадь как раз вовремя. Король Пша забрался на сцену, сооруженную как раз для таких торжественных случаев. Все жители громко аплодировали, а некоторые даже кричали. Беша встала в сторонке около ярко-розового забора и тоже тихонечко похлопала. Площадь называлась Бумажной, потому что раньше она была сделана из большого листа бумаги с нарисованными на нем камнями. Теперь же площадь выложили настоящими булыжниками. Ходить стало неудобно, зато выглядело это красиво. С одной стороны площади стояла небольшая сцена, а напротив раскинулся городской парк, больше похожий на лес. Ходили слухи, что посередине парка есть хижина, и там кто-то живет. Но сказать точно, кто там живет, ни один житель города не мог. Вероятно, потому что никто никогда не доходил до середины парка. Или у парка вообще не было середины. Король Пша поднял руки, призывая всех к тишине. Сегодня у нас радостный день. День рождения принцессы, моей дочки. И я бы хотел, пользуясь, так сказать, случаем, сделать ей подарок. Встречайте! Пша махнул рукой, и на сцену из-за кулис выскочила самая известная в игрушечном мире музыкальная группа «Собак-бэнд». Рыжую собаку с черной мордой звали Рара, серую с белыми лапами Роро и просто черную Рыи. Не было ни одного жителя игрушечного королевства, кто не путал бы Рара, Роро и Ры, но пели они хорошо и всем нравились. Заиграла музыка, и собаки довольно мелодично затянули свою новую песню, написанную специально в честь принцессы. От поля и до леса красили всех принцесса, вау-вау. От гор и до морей принцесса всех умней, гау-гау. Кто скажет это в раке, узнает от собаки, что лучше, чем принцесса, нет зверя на земле. Гау-гау. Песня была странная, но король очень радовался, ведь он являлся большим поклонником этой группы.